Глава 9. Войско взбунтовалось. С появлением Лоры у меня также появились обязанности. Не все же любоваться красивой помощницей с шикарными формами. Лабораторный комплекс и исследовательский институт при вживлении Лора дали мне ряд инструкций и рекомендаций. В первые недели мне нельзя было плавать в бассейне. Далее следовали наблюдения под разной степенью давления. Разработчик Лоры, профессор Верещагин, просто не отходил от меня. Да чего ж там. После выписки он поселил меня в частном доме недалеко от института. Инструкции по эксплуатации Лоры оказались толще некоторых энциклопедий, а написано вроде на русском, но в нем я не понимал ни слова. Хорошо, что вначале имелись краткие описания. Это потом автор пошел в научное обоснование, и Лоре пришлось мне помогать. «Миша, не будь лентяем! Прочти до конца, там протоколы!» По вечерам твердил мне профессор, когда я тренировался на заднем дворе. А тренажеры он прикупил хорошие. Всей группе портальщиков платили просто сумасшедшие деньги, в том числе и исследователям. Все же нас было не так много. «А они мне вообще пригодятся?» — спросил как-то я у Верещагина. «Знаешь, лучше иметь при себе заряженный пистолет и ни разу из него не выстрелить, чем оказаться безоружным в критической ситуации». Тогда Лора еще не умела быстро обрабатывать информацию, и приходилось самому все вычитывать. Так я и узнал про протоколы вспомогательной активности. Именно такое было полное название. Действовали они принудительно в зависимости от ситуации, в которую я попаду. Так же, как администратор, мне позволялось активировать некоторые из них. Почему некоторые? Потому что другая часть была у Лоры. Профессор Верещагин объяснил мне, что все же моя помощница — искусственный интеллект, который еще может действовать по желанию. Так и я. И чтобы уравнять наши шансы, были разработаны эти самые протоколы. Мои срывы тоже подавлялись их активацией, но со стороны Лоры и наоборот. Но также был отдельный ряд протоколов, которые могли усилить ту или иную способность в зависимости от модернизации Лоры и моего состояния. Мы тогда еще не знали про энергию и моих запасов, так что действовали куда медленнее. Все усилители действовали отлично и делали меня на время сверхчеловеком, но после этого приходил откат. Мы с Лорой называли это похмельем, профессор выражался иначе. Восстановительные и рекреационные особенности организма в условиях повышенной опасности. Протокол «Каратель» был интересен тем, что действовал в ответ на реакции, а в моем случае атаки, как зеркало. Энергия, потребляемая Лорой, направлялась на то, чтобы моментально проанализировать атаку и отзеркалить во врага. Мой план был прост — ослабить четверку кукловодов и постараться убить их до того, как я поврежу тело Конунга. Ага. Легче сказать, чем сделать. Лоре пришлось подправить инструкции протокола, чтобы отражались только атаки кукловодов. А они совсем не гнушались ударов в спину. Но чего? Кто увидит? Если я погибну, кто скажет, что они действовали как крысы? Конунг, точнее кукла, только похвалит их и выпишет очередную премию или звание. Вот только я был уверен, что энергии у меня больше. Вообще, я в последнее время стал довольно экономным. Лора постоянно делала мелкие системные апгрейды. Единственное, что я попросил ее сделать, это улучшить расход. Что она и разработала за последние дни. Но все равно каратель потреблял просто кучу энергии. И вот тут появился вопрос. Хоть у меня и энергии больше, но расходую я ее куда быстрее, а значит, надо дотерпеть. Отключить протокол я тоже не мог, потому что тогда бы они задавили меня заклинаниями. И тут все же я был в плюсе. Кукловоды понимали, что, убив Конунга, я расправлюсь с ними, поэтому они вливали в него изрядные порции энергии, и постепенно их лица начали бледнеть. «Да какие бедняжки! Я думал, вы продержитесь дольше!» Стараясь выглядеть бодрым, подначивал я этот квартет. повелись как новички». Один из них вышел из общей синхронизации и шагнул вперед. «Стой, болван!» — крикнули ему напарники. Но тут я ударил ерхом, который же изрядно накопил сил. Все же я постоянно блокировал выпады лже-конунга. Вот только немного не рассчитал и разрубил кукловода пополам. «Упс!» — ухмыльнулся я, продолжая делать вид, что мне это не составило никакого труда. «По всем вопросам обращайтесь к царю Российской империи и роду Кузнецовых в частности». На меня опять налетел мастер двух мечей. Поддельный Бор очень искусно владел двумя мечами, что меня позабавило, ведь я только недавно оставил второе оружие у Толстого. А так можно было поупражняться в мастерстве и проверить, кто круче. К слову, я очень хотел получить этот световой меч. А что? Может, это моя мечта? Каждый в детстве хотел такой. «Очень тяжело следить след настоящего Бора», — вздыхала Лора. Я чувствовал ее усталость, но ничего не мог поделать. Эх, получить бы энергию извне, но для этого необходимо, наконец, поставить печати. «Постарайся, моя хорошая, а я тебе за это, не знаю, что-нибудь дам», — ляпнул я, не подумав. «Оп, поймала на слове». Тут же воодушевилась Лора, и у нее как будто открылось второе дыхание. «Язык мой, враг мой». Но ничего. Мне и не жалко. С потерей товарищей оставшиеся стали быстрее тратить свою энергию, а я начал наседать на конунга. Приходилось откидывать его в стенки, чтобы не поранить. Не дай бог. Но, к счастью, у него была неплохая защита. Через 20 минут лег еще один кукловод. Все же меня подбешивало, что он пытается выстрелить мне в спину каждый раз, когда я отворачиваюсь. Не делай это. За что и поплатился. Ярх с легкостью пробил их общую защиту. «Да ты моя умница!» — погладил я вымазанный в крови меч. И ей-богу, если бы Ярх умел издавать звуки, он бы заурчал, как кот. Именно эти эманации я почувствовал от меча. Закончить с оставшимися двумя — лишь дело времени. И для этих двух господ оно истекало. «Ах, да!» Еще мне удалось выбить световой меч из рук конунга, и болванчик его быстро оттащил. Последний кукловод умолял его пощадить и обещал рассказать, где спрятан настоящий правитель. Вот только Лора быстро выявила ложь, и этот тип отправился к своим богам на небо. Ну или что там у этих сюверен? Древо? Вот только я не ожидал, что даже после смерти этих человечков конунг будет продолжать бороться. Видимо, в нем накопилась энергия, и она служила аккумулятором. «Что там у девушек?» — поинтересовался я, понимая, что протокол «Каратель» вот-вот закончится. Энергия практически иссякла. «У них небольшие неприятности, но они справятся», — ответила Лора. «Там, где спрятали конунга, было много охраны». «Было?» «Ага. Но они все умерли. Теперь во всем замке поднята тревога. Я не могу ее отключить, прости. Энергии не хватает», — сокрушенно заявила Лора. «А с этим что делать?» — махнул я головой в сторону сошедшего с ума лже-царя. «Ну, можешь просто отключить его моторику. Виолетта же показывала, как это сделать». Пришлось изощряться и, уворачиваясь от рандомных взмахов противника, зайти к нему за спину. Все же без поддержки он словно выключенный автомат, который работал на остаточной энергии. Все удары какие-то рваные и неточные. Когда же его тело парализовало, и он упал мордой в пол, то и я позволил себе немного расслабиться. Хотя это мягко сказано. Если бы я не подошел к стене и не сполз по ней, то повторил бы прием конунга мордой в пол. «Мы молодцы», — подвел черту я. «Кто еще может похвастаться тем, что победил короля Северной империи, а? Никто?» «Это да. Но ты же сам понимаешь». «К сожалению, да». Увы, пока мы не расследовали все до конца, хвастаться этим не стоило. По крайней мере, мы пришли к таким выводам. Дальше поразмыслим получше. А пока для начала надо выбраться из замка и вынести чертово тело. «Миша, тут такое дело», — аккуратно начала Лора. «Надраться ближайшие сутки ты точно не сможешь». Это я и сам понимал. После того, как все противники были уничтожены, протокол закончил свое действие, и тело моментально покрыло усталость. Каналы начали ныть, а мышцы болеть. И, кажется, я потянул руку. Эх, то самое похмелье. Вот что значит превозмогать. Все же не рассчитывал сделать это таким образом. Может, на тренировках, но не так. А пока мы были в относительной безопасности, закрытые со всех сторон плотными стенами, я попросил Лору показать мне изображение с болванчика. «Ох, ё-моё!» — удивился я, когда увидел первые кадры. Если вкратце, то девушки достали конунга, или то, что от него осталось. На руках у Дункан лежал скелет, обтянутый кожей и в лохмотьях. Глаза впалые, губы еле двигаются. Вот уж не думал, что его настолько замучают. А за девушками двигались сразу несколько отрядов внутренней службы безопасности. И, по всей видимости, они были достаточно опытны в боях, чтобы не попадать под горячую руку царевны Екатерины. Именно она прикрывала Дункан с конунгом. «Катя сильная, но стратегии ей явно не хватает», — вздохнул я. «Зато как она хороша в переговорах», — подметила Лора. «Ну, чему учились, там и пригодились», — пожав плечами, сказал я. Все же Екатерина старалась держать честь династии Романовых. Она отлично давала интервью, словно наперед знала все ответы на вопросы журналистов. В официальных разговорах вежлива и мила, но в то же время не позволяла кому-то диктовать свои условия. А вот как воин, она не самый опытный маг, хотя это она с лихвой перекрывала своей мощью. «Скажи им, чтобы забрали меня», — попросил я Лору. Она передала мою просьбу через болванчика, не забыв изменить голос. «Миша, а не пошел бы ты нахрен!» — воскликнула Дункан, когда мимо нее пролетел очередной огненный шар. Но все же они свернули ко мне. И после того, как Екатерина разбила стену и попала внутрь, она даже присвистнула. «Ну ты даешь», — прикинула она, подходя с оголенным мечом к парализованному конунгу. «Теперь можем его убить». «Нет, погоди, не убивай! Надо взять его с собой!» — воскликнул я. «Он мне пригодится». «Зачем это?» — прищурилась царевна. «Я обязан отвечать?» «Тогда я отрублю ему голову». Она приставила клинок к горлу Бора. «Он идет как подозреваемый в нападении на Кутузова в дикой зоне во время прорыва», — наспех соврал я. «Это внутреннее расследование. К сожалению, детали не могу рассказать». «Даже царевне Российской империи?» — приподняла бровь она. «Даже», — кивнул я. Судя по лицу, она мне не поверила, а я продолжал буравить ее глазами. «Слушайте, это все замечательно, но скоро тут будут несколько сотен солдат. Что, если они увидят тело конунга? Страшно представить!» — вмешалась Дункан. «Я возьму его!» Пришлось напрячься и встать на ноги. Тело было тяжелое, и даже Лора не сильно помогла, отключив некоторые болевые точки. «Ладно, берем его и валим», — сдалась Екатерина. «Только чувствую, дорога сюда нам заказана». В дальнем конце коридора раздались крики и топот бесчисленных ног. Солдаты были рядом. «Миша, мужичок совсем плох», — добавила проблем Лора. «Глядишь, так и коньки откинуть может». Вот зараза. Обстоятельства никак не хотели улучшаться. Я взвалил на плечо тело лже-конунга, и мы вышли в коридор. Впереди показались несколько солдат, перекрывая нам путь к отступлению. «Вот они!» — крикнул один из них и выстрелил молнией. Катя заблокировала удар и отправила ответку, обрушив вход. Пришлось свернуть в боковой коридор. Там я взломал кодовый замок от двери, и мы оказались в цехах, которые я видел в самом начале за стеклом. Спрятавшись за огромной погрузочной машиной, мы немного передохнули. «Лора, найди короткий путь к выходу», — приказал я, и болванчик разлетелся в разные стороны. «Отнесите меня в тронный зал», — прошептал худой конунг на руках у Дункан. Пришлось позвать одну детальку болванчика обратно. «Бор, ты пока помолчи», — сказал я, засовывая детальку под его лохмотья. «Сейчас ты тратишь силы, которые у тебя на донышке. Подержи моего питомца, станет полегче». Он трясущимися руками обнял болванчика и закрыл глаза. Но что за непруха? А я так не хотел смертельно уставать. «Лора», — вздохнул я, — «энергию на этого гражданина. Пусть лечится». «Но у нас не так много энергии», — сбрыкнула она. «Не хватит, чтобы обороняться». «Это приказ», — кивнул я. «Справимся. Не впервой же». Лора только развела руками и сделала, как я сказал. Когда мало энергии, каждая потраченная капля ощущается довольно существенно. Пришлось стиснуть зубы. «В конце цеха есть выход», — сказала Лора, выводя маршрут. «Дальше придется пересечь бойницы и библиотеку». «Мне надо в тронный зал. Я смогу это остановить», — повторил Конунг. «Уверен?» — повернулась к нему царевна. «Я все еще правитель этой страны. Мое слово — закон», — немного высокомерно сказал он, но потом чуть тише добавил. «В тронном зале есть тайник с кристаллами». «Вот старый жук. Так бы сразу и сказал». «Тогда после библиотеки по боковой башне», — немного подкорректировала маршрут Лора. «Так, дамы, попрошу следовать за мной», — поправив тело ненастоящего бора, я направился между машинами. «А с каких это пор ты у нас за главного?» — удивилась Дункан. «Парень правильно идет», — вмешался Конунг, и Эсидора вынуждена была прикусить язык. И все же без легкой потасовки не обошлось. Точнее, сражалась Екатерина и болванчик, а мы с Дункан стояли в сторонке, охраняя грузы. «Миша, нахрена тебе это тело?» — все же спросила Дункан, пока Екатерина билась. «Это тело может спасти моего друга от смерти», — туманно ответил я. «Этого ей должно хватить, чтобы больше не задавать подобные вопросы. Она девушка умная, быстро поймет, что к чему». «Если так, то ладно», — кивнула она и вроде как даже успокоилась. А тут и царевна показалась с моим питомцем. «Заждались?» — улыбнулась она. «А твой болванчик ловок. Такие питомцы редки». «Вот мне повезло», — улыбнулся я в ответ и повел процессию дальше. Через изображение мы ловили тайминги, чтобы лишний раз не попасться на глаза врагам. Во дворце установили военное положение, и проскочить мимо двух групп было проблематично. А у тронного зала нам пришлось спрятать наши грузы в каморку для швабр и расчистить подступы. Потом мы вытащили наших спутников и затащили в тронный зал. Как хорошо, что тут никого не было, что даже странно. «Тут трупы». Лора просканировала пространство и быстро нашла десяток мертвых тел. «Мы не одни». Это же я передал девушкам. «Может, Саша пришел на помощь?» — предположила Катерина, рассматривая трупы солдат. «Вроде его почерк». «Нет, точно не он», — сказал я. «Я бы почувствовал». «Посадите меня на трон», — прошептал Конунг и протянул руку к своему креслу. С другой стороны начали долбиться, и, судя по всему, двери долго не продержатся. Когда мы водрузили Бора на его законное место, он что-то понажимал на троне, и из подлокотника вылезла маленькая шкатулка. Там находились голубые кристаллы вперемешку с красными. «Ого, какая редкость!» — хмыкнула царевна, наблюдая, как правитель Северной Империи начинает процесс всасывания кристаллов. Двери поддались и слетели с петель. В помещение ворвалась внутренняя служба безопасности под руководством какого-то одноглазого старика. «Они вторглись в покои царя!» — заорял он. «Молчать!» — грозным голосом прогремел Конунг. Хоть он и выглядел истощенным, но силы приходили к нему с каждой секундой. Он держал в каждой руке по кристаллу, красному и синему. «По какому праву вы вторгаетесь в мои владения?» «А, выбрался!» — оскалился одноглазый командир, моментально узнав оригинал. «Надо было тебя прикончить! Я говорил этим болванам! Но они хотели получить какую-то информацию, придурки! Что ж, теперь ты слаб! И так уж и быть, я займу твой трон!» «Карл, ты предал меня?» — озадачно прогремел Конунг. «Я же спасал тебя! Сделал командиром моей охраны! А ты и так заплатил за предобрейшее! Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти!» Он выкинул ладонь вперед, и в Карла полетела ледяная стрела, которую тот с легкостью поймал и разломал надвое. «А, слабак! Я так и знал, что ты уже не тот!» Блаженно закрыв глаза, сказал он. «Даже твои гости тебе не помогут. Со мной 500 солдат замка!» «Значит, войско викингов взбунтовалось!» Вздохнул он и обвел нас нечитаемым взглядом. Я сначала улыбнулся, а потом меня захватил хохот. Такого облома я никак не ожидал. Это стоило того, чтобы оказаться тут. «Кажется, один из твоих спасателей уже сошел с ума. Пацан, что тут смешного?» «Какой же ты болван! Таких неудачников я давно не встречал. Да уж, поверь, я только что внизу убил четверку, которая управляла вот этим телом». Я поднял за волосы голову у ненастоящего конунга. «Что ж, надеюсь, эти слова помогут облегчить твои страдания!» Он выставил руку в повелительном жесте и крикнул. «Убить! Конунг пал! Да здравствует новый конунг! То есть я!» Вот только с задних рядов раздавались крики, и уж точно не воинственные. Скорее так звучали те, кто умирал быстро, но не безболезненно. А я же продолжал хохотать на весь зал, тыкая пальцем в неудавшегося нового правителя. Ведь у нас появилась неожиданная поддержка. И да, это был не Есенин.